Милость свыше. В деревне у магазина старушка кормила бездомную ободранную тощую кошечку мясными обрезками. Мимо шел мужчина и сказал, улыбнувшись: «Повезло кошке». А старушка ответила звонко: «Это мне повезло. Сын мяса много привез, пенсию тоже прибавили за возраст. Я богатая. Искала, кому дать, и кошка вышла ко мне. Повезло. Это счастье и везение, если у тебя есть излишек, если тебе дали и прибавили, если ты твердо стоишь на ногах, есть еда и деньги, и если тебе есть кому дать, кого покормить, с кем поделиться, если твои дары и угощения принимаются, хоть кошкой, хоть птичкой, если ты можешь дать, и тебе есть кому дать, это везение. Значит, с тобой все хорошо, и ты в гармонии с миром. Плохо, если нет излишка. Если самому не хватает или совсем ничего нет. Ни еды, ни денег, ни времени, ни сил, ни душевного тепла. Нечем поделиться. И очень плохо, когда всего много отдать не можешь. Скуп и жаден. Или никто у тебя не хочет брать. Все избегают, прячутся, отказываются от токсичных даров. А когда можешь покормить и поделиться, это счастье и благополучие. Милость свыше, правильно старушка сказала. И за милость надо быть благодарным не меньше, чем за другие дары и помощь.